играть, и хочется даже есть. Если я могу тебя позабыть, то мелкий исчезнет во тьме. Я позабыть, то мелкий исчезнет во тьме.